Мера осуществления безмятежности. Здесь три подраздела. Разграничение достижения и недостижения безмятежности. Общее указание способов продвижения на основе безмятежности. Особое изложение способа продвижения по мирскому пути. Разграничение достижения и недостижения безмятежности. Здесь две темы. Собственно, разграничение, признаки обладания безмятежным состоянием ума и устранение сомнений. Возможен вопрос. Когда, хорошо ознакомившись с вышеприведенными правилами практики самадхи, мы исполняем их, то постепенно зарождаются 9 степеней сосредоточения ума. В 9-й степени сосредоточение способно течь долго, без малейшего расплывания и возбужденности, а также не опирается на усилия постоянного поддержания внимательности и бдительности. Является ли достижение этого естественного сосредоточения достижением безмятежности? Отвечаю. Достижение этого самадхи предполагает два случая. Достижение и недостижение совершенной податливости. Пока совершенная податливость не достигнута, это еще только подобие безмятежности, а не подлинная безмятежность. И поэтому называется состоянием ума, благоприятным для безмятежности. Ведь в истолковании замысла ясно говорится. Бхагаван, пока бодхисаттва, обратив внимание внутрь, на мысленный объект, не достигает совершенной податливости тела и ума, как называть его состояние? Майтрея – это не безмятежность, сие следует называть устремлением, благоприятствующим безмятежности. И в украшении сутр сказано: привычка к этому переходит в неприменение воли. Затем, когда достигается совершенная податливость тела и ума, то это называется обладанием медитативным состоянием. Медитативное состояние здесь означает безмятежность. В соответствии со словами, приведенными ниже из уровня Шравак. И в средней ступени созерцания сказано. Когда тело и ум того, кто так осваивает безмятежность, становятся совершенно податливыми, и мысль послушно сосредотачивается на объекте, тогда, знайте, осуществляется безмятежность. То есть, требуются две вещи. Послушное пребывание мысли на объекте и совершенная податливость. Поэтому в первой ступени созерцания сказано: знайте, что когда мысль естественно и столь долго, сколько желаешь, сосредотачивается на объекте, тогда безмятежность совершенна. Эти слова тоже подразумевают наличие совершенной податливости, ибо в средней ступени созерцания об этом ясно говорится. Также, по сути, равновесие. Из списка указанных в середине и крайностях 8 контрфакторов, избавляющих от 5 преткновений, тождественно 9-й степени сосредоточения. Но его недостаточно, ибо там также упоминается результат – совершенная податливость. И в наставлении о парамите мудрости очень ясно сказано. Вот уединившаяся бодхисаттва, запечатлев в уме смысл обдуманного, отбросив мысли творения, раз за разом направляет внимание на проясненную таким образом сущность ума. Пока не зародилась совершенная податливость тела и ума, его состояние благоприятствует безмятежности. А когда зародилось, это и есть безмятежность. Все это – конкретизация сказанного в сутрах и комментариях. Но к какому же уровню относится сосредоточение, пока не зародилась совершенная податливость? Такое сосредоточение относится к уровню сферы желаний. Ибо неважно, на каком из 9 уровней трех сфер находится тот, кто его достигает, оно не доходит до порога первой дхьяны. Достижение ее порога обязательно требует наличия безмятежности. Хотя на уровне сферы желаний возможно упомянутое сосредоточение. Это уровень, где спокойного равновесия нет. Он не называется ровным уровнем, потому что его не осуществляют с помощью неутомимости, высшей радости, блаженства и совершенной податливости. Так говорится и в конкретных основах уровней. Почему же только такое самадхи, а не сосредоточение в сфере желаний, называется ровным уровнем? Потому что эта самадхи осуществляется с помощью неутомимости, высшей радости, совершенной податливости и блаженства. А сосредоточение, практикуемое в сфере желаний, не таково, хотя и там присутствует размышление об истинной дхарме. Итак, знаете, что пока не достигнута совершенная податливость, самадхи, в котором хотя и не поддерживают постоянной внимательности, ум естественно сохраняет недискурсивность, и по достижении которого кажется, что ты способен пребывать в нем во всех положениях – ходьбы, гуляния, лежания и сидения. Такое самадхи называется полным сосредоточением ума в сфере желаний. Его еще нельзя считать действительной безмятежностью. Но как же достигается совершенная податливость и каким образом она становится безмятежностью? Совершенную податливость определяет Арья-асанга в антологии Абхидхармы. Что такое совершенная податливость? Это подвластность тела и ума вследствие прекращения их неблагоприятного состояния, фактор устранения всей скверны. Неблагоприятное состояние – это невозможность произвольно использовать тело и ум для благих занятий, а его противоположность – совершенная податливость, полная подвластность тела и ума благим занятиям вследствие их избавления от неблагоприятного состояния. Когда устраняется неблагоприятное состояние тела, сопряженное с клешами, препятствующее энтузиазму в устранении клеш, тяжесть и прочая непослушность тела во время старания устранить клеши, появляется легкость тела. Это и есть подвластность тела. Также, когда устраняется неблагоприятное состояние ума, сопряженное с клешами, препятствующее энтузиазму в устранении клеш, отсутствие радостной склонности к закреплению мысли на благом объекте, во время старания устранить клеши, мысль без всякого сопротивления сосредотачивается на объекте, что и есть подвластность ума, так говорит наставник Стхирамати. Подвластность тела выражается в том, что тело легко приступает к исполнению своих обязанностей. Подвластность ума – это духовная перемена, обусловленная удовлетворенностью и податливостью ума, вошедшего в подлинно безмятежное состояние. Будучи подвластен, ум без всякого сопротивления сосредотачивается на объекте. Короче говоря, когда достигает податливости, устраняется непослушность тела и ума, при которой, хотя и есть желание усердствовать в избавлении от клеш, приступают к этому неохотно, с опасением, словно плохой работник берется за дело. Вследствие устранения непослушности, тело и ум становятся совершенно подвластными. Однако эта совершенная подвластность тела и ума в начале достижения самадхи бывает очень хрупкой, но потом усиливается и, наконец, становится совершенной податливостью и безмятежным сосредоточением. Вначале слабые, они с трудом замечаются, но потом осознаются легко. В уровнях Шравак так говорится. В начальной стадии самадхи, при усердствовании в праведных занятиях, слабо проявляются совершенная податливость и подвластность ума и тела. И далее. Когда сосредоточенность ума и совершенная податливость ума и тела усиливаются, то их усиление, предаваясь по причинно-следственной цепи, приносит ощутимые, ясно сознаваемые сосредоточенность ума и совершенную податливость ума и тела. Предзнаменование зарождения совершенной и ясно сознаваемой податливости ума состоит в том, что усердствующему в культивировании самадхи начинает казаться, что на его голову давит тяжесть, но это не вызывает неприятное чувство. Как только она появляется, устраняется неблагоприятное состояние ума, препятствующее энтузиазму в избавлении от клеш, и в первую очередь зарождается противоположность этого состояния, совершенная податливость ума. Так говорится в уровнях Шравак. Признак скорого разрождения ощутимых, ясно сознаваемых сосредоточенностью ума и совершенной податливостью ума и тела – появление ощущения тяжести в голове, но это неплохое ощущение. Как только оно появляется, устраняется сопряженное с клешами неблагоприятное состояние ума, мешающее легко избавляться от них, и зарождается его противоположность, подвластность и совершенная податливость ума. Затем силой зародившейся подвластности, совершенной податливости ума, в теле начинают двигаться ветры, служащие причиной зарождения совершенной податливости тела. Когда движение этих ветров охватывает все части тела, устраняется неблагоприятное состояние тела и зарождается противоположность этого неблагоприятного состояния, совершенная податливость тела. После того, как она распространяется по всему телу, возникает ощущение, будто оно наполнено послушной силой ветра. Так говорится в уровнях Шравак. Когда зарождается совершенная податливость ума, по телу начинают двигаться ветры великих элементов, предзнаменующие зарождение совершенной податливости тела. В период их движения устраняется сопряженное с клешами неблагоприятное состояние, мешающее легко избавляться от них, и появляется его противоположность, совершенная податливость тела, которая, распространяясь, будто бы заполняет все тело. Совершенная податливость тела – очень приятное чувство во всем теле, а не психический фактор, так говорит наставник Стхирамати. Когда в теле возникает чувство особого наслаждения, знайте, что это совершенная податливость тела. Ведь в сутре сказано, если ум испытывает наслаждение, то это совершенная податливость тела. Вот когда впервые зарождается совершенная податливость тела, силой ветров в теле возникает блаженнейшее чувство. Благодаря этому и в уме возникает превосходное переживание радости и блаженства. Потом силы впервые зародившейся совершенной податливости начинают убывать. Но это не процесс ее исчезновения, а появление тонкой, как тень, совершенной, неколебимой податливости, соответствующей самадхи. Это следствие избавления от грубого ее вида, слишком колеблющего ум. Затем уменьшение радости ума прекращается и достигается безмятежность, при которой ум пребывает в устойчивом сосредоточении на объекте и которая лишена беспокойства, создаваемое сильной радостью. Так говорится в уровнях Шравак. Когда совершенная податливость тела зарождается впервые, в уме появляется радость, великое наслаждение, блаженство и экстаз. Потом впервые зародившаяся сила совершенной податливости медленно уменьшается, делается очень тонкой, и тело обретает совершенную податливость, подобную тени. При этом убывает радость ума, и он, обретая покой, очень устойчиво и совершенно спокойно сосредотачивается на объекте. Далее сказано. Это и называется достижением безмятежности или овладением, вниманием, то есть практикующий становится обладателем безмятежного состояния. Ведь он достиг безмятежности, относящейся к порогу первой дхьяны, и, следовательно, обрел низший уровень ровной сосредоточенности. Так говорится и в уровнях Шравак. После этого начинающий йогин владеет вниманием, то есть становится обладателем безмятежного состояния. Почему же? А потому что он впервые достиг низшего из уровней ровной сосредоточенности, относящейся к сфере форм. Отсюда и имя, обладатель безмятежного состояния. Уровни ровной сосредоточенности – это иное название уровней двух высших сфер –